Глава 27. Очередной по счету мир мало отличался от стандартного землеподобного типа. Под ногами земля, над головой небо, трава, деревья, дорога. Вдаль по дороге чистокол, скорее всего, еще одна деревня. «Прогуляемся?» – тут же предложил принц. «Поснимаем». «Угу, обязательно, только без меня». «А в чем дело?» – не понял Сигизмунд. «Посмотри повнимательнее на эти домишки. Похоже на те, которые строят у вас в будущем?» «Нет». «А на что это похоже?» «Правильно, на средневековье». «В средневековье таких, как я, особенно сильно не любят. Что можно было понять еще по нашему пребыванию в Полесте?» «Да и тебя там с распростертыми объятиями не примут. Вон у тебя какая одежда». «Патрон, если я что-то понимаю в том селении, как минимум 6 разных разумных рас, и они друг с другом вроде бы не дерутся». «Значит, этот мир не из непримиримых». «А, впрочем, можно и заглянуть без всякой паузы», — закончил я. «Пошли, твое высочество». Сигизмунд недовольно поморщился. Ему явно не нравилось, когда я его так называл, но вслух он не возражал. Чистокол оказался даже не чистоколом, а забором из досок. А вот гвоздей я не заметил. Доски держались каким-то хитрым способом, цепляясь друг за друга. На клею, что ли? «Куды?» послышалось, когда мы попытались пройти в ворота. Окликнул один из пары стражников, скучающе подпирающих столбы по краям ворот. Второй даже не почесался. Как сидел, ковыряя в пупке, так и остался сидеть. На меня они смотрели почти равнодушно, на Сигизмунда тем более. И выглядели обыкновенными людьми. Бордово-красные плащи, кольчуги, шлемы, шишаки, алебарды, тупые морды, полный комплект. «Туды», — логично ответил я. «Пройти можно?» «Ну, это смотря кто идет, да и по какому делу», — философски ответил стражник. «Вот вы, к примеру, кто будете? Чего вам у нас в Торжке понадобилось?» «Торжок, говоришь? А это что, деревня или город?» «Сам ты деревня», — хрюкнул стражник. «Торжок? Он и есть торжок. Чего не ясно-то?» «Патрон, в этом мире торжком называют небольшое торговое поселение, где встречаются и торгуют купцы. Своего рода перевалочный пункт. Хорошее место, чтобы немного отдохнуть, подкрепиться, ну и все такое». «У-у, так вот, служивые, мы мирные путники. Идем по своим личным делам, никого не трогаем. И вас не тронем, если спокойно пропустите нас внутрь». «А-а-а», понимающе закивал стражник. «Кизи, запиши, этот заделдонец о 6 руках нам с тобой угрожать вздумал. Стражникам при исполнении не шутки, значит, штраф с него взять положено. Да пошлину за проход с них обоих. Сколько всего будет-то?» 5 да 5, 10 да плюс еще 50, задумался его напарник. Его молодое безусое лицо даже вспотело от такого умственного напряжения. «Ладно уж, не старайся, а то последний ум из ушей вылетит», — раздосадованно махнул рукой первый стражник. 60 черепков будет». «Так-то, странник. И за языком, что впредь следил, а то в следующий раз так легко не отделаешься. Платите деньги, да называйте свои имена. Кого попало, пущать не велено». «Сигизмунд, у тебя хоть одна монетка завалялась?» – растерянно спросил я. «У меня, как известно, не было даже карманов». «Да откуда?» – возмутился принц. «Ты же сам велел все оставить. А что это за черепки такие?» «Эх, темнота, темнотища!» – сладко потянулся стражник. «Черепков он не знает. Вы откуда приперлись-то? Неграмотные такие». «Откуда надо?» – мрачно ответил я. «Нет у нас черепков твоих. И вообще денег нет никаких. Но ты нас лучше все равно пусти. А я тебе потом деньги отдам». «Не по правилам», – хитро закачал пальцем из стороны в сторону стражник. Но вдруг резко осекся. Просто я резко выбросил вперед руку с выпущенными когтями и молниеносно вырезал у него на лезвие алебарды пятиконечную звездочку. Железная фигурка медленно вывалилась из основной части и упала на землю. Стражники зачарованно уставились на нее, потом на дырку в лезвии. У нее были такие гладкие края, словно я пользовался не когтями, а лазерным лучом. «Порча казенного имущества», – неуверенно заговорил первый стражник, но второй быстро дернул его за рукав. А, ну да, мы тут, значит, посовещались и решили пустить вас сегодня, так сказать, в долг. Потом отдадите, когда уходить будете. Заработаете и отдадите. Только имена назвать все равно нужно, иначе запрещено. Опасливо сообщил второй стражник. Уж не обессудьте. Угу. Я Олег Бритва. Это Сигизмунд. Нон Митхату. Устраивает? Стражник удовлетворенно кивнул, вырисовывая какие-то закорючки на листе бересты. Не уверен, что он действительно умел писать. По-моему, просто делал вид. Но, по крайней мере, на торжок нас наконец-то пропустили. Собственно говоря, внутри ничего особенно интересного и не было. Весь этот торжок вполне мог бы поместиться на какой-нибудь небольшой московской улице. Несколько деревянных домиков различной формы и содержания, здоровенная конюшня, откуда доносились разные вопли животных, пара каменных складов, двухэтажная корчма, кстати, самый большой дом на всем торжке, да обширные торговые ряды. И люди, люди, люди. Хотя, сказав «люди», я не до конца выразил суть. Людей здесь было не больше половины. Вторая половина состояла из представителей других рас. Мужики и тетки, конечно же, с остроконечными ушами и небольшими рожками на плешивых макушках. Голубокожие великаны 3 метров ростом, но такие тощие, что любой из них спокойно мог спрятаться за футбольной штангой. Кишкообразное создание, передвигающееся какими-то странными вихляющимися прыжками. Полуметровые лилипуты, закованные в чешуйчатые панцири с торчащими оттуда головами и толстыми спиралевидными хвостами. Сгорбленные уродцы с клыкастыми пастями и огромными перепончатыми крыльями, волочащимися за спиной. Действительно, 6 раз. Это только основные. Тут влез в мои мысли Рабан. А есть еще и одиночные индивидуумы. Интересно, а как местные стражники добиваются от этих крылатых уплаты пошлины? Им-то совсем не обязательно входить на торжок через ворота. К их услугам все небо. Я бы и сам так сделал, если бы охрана была покруче. Или, может, крылья у них нефункциональные, рудименты? Экзотично, высказал свое мнение принц, вертясь по сторонам. Как на мгление 5 на ежегодной ярмарке. Может, сходим перекусим? Угу, только у нас денег нет. Сомневаюсь, что моих когтей хватит еще на ресторан. Надо где-нибудь чего-нибудь натырить. Мы некоторое время прогуливались по площади Торжка. Потом принца заинтересовала небольшая группа людей, которые увлеченно следили за каким-то процессом возле трактирной стены. Мы подошли поближе и растолкали зевак локтями. Особенно старался я. «Эй, а ну подходи, ставь деньгу, испытывай удачу!» – разорялся, сидя на небольшом коврике мужичок. «Угадал, где орешек, считай, на дороге деньги нашел. Бесплатно деньги раздаю, пользуйтесь, пока не спохватился». Вообще-то это был не человек, скорее уж мартышка, обезьян какой-то, тощий, волосатый, с вытянутым рыльцем и хитрющими глазенками. Ножки коротенькие и скрюченные, зато руки длиннющие, ловкие, все 4 штуки. Сейчас эти хапалки мельтешили со страшной скоростью, переставляя с места на место 3 скорлупки какого-то очень крупного ореха. Поменьше кокосового, но не намного. Под ними то и дело показывался другой орешек. Маленький, но зато целый. «Играю», — вызвался какой-то крупный дядька в ермолке. «Во, кладу черепок». Наконец-то я увидел эти черепки. Самая обычная монета, только не металлическая, а скорее из окаменевшей глины. Вряд ли именно из нее, но похоже. «Сыскался смелый! Сыскался такие!» Обрадовался наперсточник. «Раз, два, три! Где орешек?» «А вот здесь!» Нисколько не задумываясь, указал дядька. Мартыш поднял скорлупу. Орех действительно был там. Он сделал веселую мордочку и отдал мужику выигрыш. «Давай еще!» – загорелся мужик. «Два черепка ставлю!» «Давай!» – охотно согласился жулик. Конечно же, он выиграл и во второй раз, а потом и в третий. Дальше я смотрел уже без интереса. Трюк старый, наперсточник и счастливчик в сговоре. Этот тип будет выигрывать, пока кто-нибудь из толпы тоже не захочет поиграть. Вероятно, ему дадут пару раз выиграть по мелочи, а потом он непременно начнет рисковать, поставит побольше, и тут-то полоса везения резко закончится. А вот Сигизмунд смотрел с явным интересом. Я же вдруг поймал себя на том, что моя левая средняя рука словно сама собой скользнула в поясной кошель какого-то зеваки и вытащила оттуда дюжину черепов. Вот уж не подозревал за собой таких талантов. Возвращать украденное показалось стрёмно, поэтому я просто пихнул принца в спину и тайком продемонстрирую ему добычу. «Ну что, заглянем в трактир?» – предложил я. Но принц не захотел. Вместо этого он выхватил у меня монеты и протолкался поближе к четырехрукой макаке. «Давай, сыграем!» – потребовал он. Катала удовлетворенно прищурился. Первый лох клюнул. «Отчего ж не сыграть?» – хмыкнул он, переставляя скорлупки. «Клади деньгу, смотри на орешек. Зоркий глаз меня без штанов оставит, а слепой играть не садись». Для начала Сигизмунд поставил всего три черепка. Как я и ожидал, ему позволили выиграть, чтобы не отпугнуть простофилю быстрым проигрышем. Принц немедля поставил целых 10 и снова выиграл. «Вот молодец, зоркий глаз, как играет», – поговаривал Катала, переставляя скорлупки. «Ну что, может, увеличим ставки?» «Ну дай ты отыграться-то, везунок!» Сигизмунд заинтересовался. Он пересчитал все, что у него было, 25 черепков, и поставил их на кон. Четырехрукий хитро ухмыльнулся, положил орешек под центральную скорлупку и молниеносно задвигал их по коврику. «Ну что, где орешек?» «А вот здесь», — попытался указать принц, но я перехватил его руку и молча ткнул пальцем в правую скорлупку. «Эй, друг, ты сам не играешь, так и другим не мешай», — возмутился наперсточник. «Ты куда показывал, друг?» «Да сюда и показывал», — моментально сообразил принц. «Ты, Олег, правильно угадал». Катала неохотно поднял правую скорлупку, и оттуда выкатился орешек. Я-то заметил, как четырехрукий сделал вид, что кладет орех под центральную скорлупу, а потом незаметно передвинул его направо. Мои глаза слишком остры для такого дешевого жулика. «Любишь ты себя, патрон», — хмыкнул Рабан. «Сколько у нас, Сигизмунд?» — поинтересовался я. 50. «Рабан, по здешним ценам полтинник — это много или мало?» «Нормально, за пару черепков можно съесть тарелку супа, за 3 купить бутылку вина. Плохонького, правда. Тогда хватит, пошли». «Эй, везунок, а отыграться?» – громко возмутился жулик. «Некрасиво так, выиграл, избегать». Его подельник, все еще болтающийся поблизости, поддержал его утвердительным мычанием. «Угу, отыграться. Хорошо, как скажешь, последний раз, да? На все?» Я высыпал перед ними горсть глиняных монет. Конечно, их было гораздо меньше 50, так как все они были разного достоинства. Самые маленькие с ноготь, украшенные чем-то вроде перевернутой запятой. Местная единичка, если я что-то понимаю. Самые большие с полладони, S в зеркальном отражении. Это похожая десятка. «Раз, два, три, где орешек?» — хитро глянул на меня Катала. Похоже, ничуть не сомневался, что уж на этот раз обдурил меня знатно. «Давай, зоркий глаз!» Действительно, я умудрился проглядеть тот момент, когда этот жулик перепрятал искомый предмет. Острое зрение – не все. Ловкость рук может обмануть даже такой глаз, как мой. Но у меня в запасе было еще и направление. А этот орешек я уже видел. Следовательно, мог отыскать его даже на другом конце планеты. Вот здесь я обвиняюще указал на поясной кошель наперсточника. У того немедленно забегали глазки. На мордочке проступил явный испуг. Мошенников не любят даже в цивилизованном мире 21 века. Здесь же его, скорее всего, попросту побьют. Может быть, даже камнями. «Эй, зоркий глаз, что ты такое плетешь?» Неестественно рассмеялся обезьян. «Откуда он тут возьмется-то?» Вот же он, четырехрукий, с торжествующим жестом поднял левую скорлупку. Орешек спокойненько лежал под ней. Но на сей раз я успел заметить, как он его туда подсунул. «Выходит, я проиграл», – подчеркнуто спокойно уточнил я. «Что ж, бывает. Вот, например, один мой знакомый тоже так на жизнь зарабатывал, в скорлупку играл. И все бы ничего, да вдруг однажды раз – и помер. Из чего бы это? Порезался, наверное, обо что-то острое. Я спокойно выпустил когти из пазух, демонстрируя, какие бывают острые вещи на свете и почему их лучше не трогать, кому попало. И вот ведь какое совпадение», – продолжу я. Как раз за день до этого он тоже меня здорово обыграл. Вот повезло парню перед смертью, правда? «Да, случаи всякие бывают», — севшим голосом согласился жулик. «Зоркий глаз, я у тебя так много выиграл, давай еще раз играем, а? На все». «Денег больше нет», — равнодушно ответил я. «Да в долг, я ж тебе доверяю. Ну, давай, сыграем». Наперсточник быстро подвигал скорлупки, уже не выкрикивая никаких считалок, и молча указал мне на коврик. Я, не глядя, ткнул в ближайшую скорлупку. «Здесь!» «Эй, повезло таки!» Искренне обрадовался четырехрукий, едва успев подсунуть орешек под ту скорлупку, на которую я указал. «Держись, свои черепки, зоркий глаз! Честно выиграл!» Я молча сгреб глиняные монеты и также молча начал проталкиваться сквозь собравшихся зевак. Сигизмунд устремился следом. Уже удаляясь, я расслышал, как счастливчик ожесточенно шепчет своему напарнику. «Ты что, идиот? Сотню черепков этому трехглазому подарил!» «Сам ты, придурок!» — таким же шепотом огрызнулся наперсточник. «Не видел, какие у него когти? Кинешь такого, а завтра не проснешься. Не, мне еще пожить хочется». Трактир по местным меркам тянул на все 5 звездочек. В огромном зале было лишь чуть меньше народу, чем на площади. Публика набилась самого разного калинкора. От расфуфыренных благородных дам до угрюмых типов явно бандитского вида. Народ пил, закусывал, вел беседы и обсуждал дела. Особенно последнее. Торжок, как я понял, служит в первую очередь местом купли-продажи. Так что трактир здесь был своего рода местом для ведения переговоров. А как же? Мелкую сделку можно и на базаре провернуть. А вот для того, что покрупнее, нужна более уютная обстановка. На втором этаже располагались гостевые комнаты. Единственный трактир на полмили вокруг всегда служил еще и гостиницей. Но надолго задерживаться мы здесь не собирались, поэтому номерами я не заинтересовался. Вместо этого мы заняли место за самым дальним столом и заказали у жирного трактирщика всякой шамовки. Кормили здесь не лучшим образом. Будь я хозяином этой забегаловки, давно бы выгнал такого повара пинками. А то и повесил бы на воротах, как советовала одна моя знакомая принцесса. Может, если выдастся свободная минута, я так и сделаю. Потом. Мне почему-то очень хотелось рыбы, какой угодно. Но как раз ее-то здесь и в помине не было. Торжок располагался посреди степи, и до ближайшей реки ехать было не один день. Пришлось довольствоваться тушеными овощами с бараниной. Овец разводили прямо здесь, поблизости, и мясо стоило дешево. Принц не успел проголодаться как следует, и потому только лениво ковырялся в своей тарелке. К тому же я сильно подозревал, что лицо королевской крови просто не привыкло к настолько скверной пище и откровенно ею брезгает. А вот я успел проголодаться. Вообще-то я все время голоден, организм сжигает калории едва ли не быстрее, чем я успеваю их набирать. Тем не менее, когда передо мной стояло 8 пустых мисок, я решил, что уже хватит. Можно было командовать Рабану прыгать дальше, но мне не хотелось шевелиться, хотелось сидеть здесь потихоньку, подтягивать слабенький эль, вино действительно оказалось отвратным, и никуда не ходить. К тому же еще и развлечения начались. На небольшой помост в центре зала вышли 2 жонглера и принялись кидать друг другу разноцветные шарики. Ни разу не уронили, между прочим. Мрр, мяк, мяк, мяк, мрр, неожиданно донеслось до моего уха. Я резко обернулся. По залу испуганно бежал небольшой котяра. Необычайной ярко-желтой масти, до чрезвычайности пушистый. Только пушистость его была изрядно подпорчена. Местами виднелись клоки вырванной шерсти. Он прихрамывал на одну лапку. Мохнатую головенку уродовала свежая царапина. А в глазах светился животный страх и боль. «Бедняга, кто же это тебя так?» – громко возмутился принц. «Мне всегда нравились кошки. И вообще животные. Нет, если я хочу есть, я убью любого зверя, но ведь люди кошек не едят. Так по что ж котика тиранить? Иди сюда, пушистик», — позвал я, протягивая зверьку недоеденный кусок мяса. Кот мгновенно спрыгнул мне на колени и, жадно урча, стал заглатывать мясо. Я понял, что его не только обижали, но и морили голодом. Пузо практически прилипало к ребрам. Бродячий, наверное. Попался каким-нибудь пацанам, они поигрались с маленьким. Кот продолжал насыщаться, а я оглядел помещение свирепым взглядом, проверяя, не претендует ли здесь кто-нибудь на владение моим найденышем. Признаться, мне хотелось найти такого. Уж я бы ему показал, кто я есть на самом деле, но никто даже не обратил на нас внимания. Подумаешь, кот, делов-то. «Патрон!» — вдруг завопил в моей голове Рабан. «Да ты понимаешь, что к нам только что прибежало? Само прибежало!» «Кот симпатичный. Думаю, я его оставлю, он мне нравится». «Это не просто кот, это златошерстный кот», — провозгласил мой симбионт. «Редчайшее животное, почти везде вымер. Они очень долго живут, а иначе бы и совсем исчезли. Ценнейшая тварь». «Почему? Или у него что, действительно шерсть золотая?» «Нет, просто цветом похоже. Другим ценный. У него есть одно фантастически полезное магическое свойство». Кот наелся и довольно замурлыкал. Я рассеянно принялся гладить его вдоль спинки. Неожиданно кот странно фыркнул, встал на все четыре лапки и запрыгнул на стол. А на коленях у меня остались лежать крупная золотая монета. «Ого!» – тут же схватил деньгу Сигизмунд. «А это откуда взялось?» «Хороший вопрос», – медленно сказал я. «Я же говорю, патрон», – поддакнул Рабан. «Когда златкошерстный кот сыт и доволен, он может переносить вещи между мирами, как и Накхи. Только мы сами прыгаем из мира в мир. А эти коты перебрасывают предметы сюда. Небольшие, конечно». «А почему именно монета?» «А ты в этот момент как раз думал о золоте. Вот он тебе золото и доставил». Златошерстный кот инстинктивно стремится исполнить желание того, кто внушил ему чувство удовлетворенности жизнью. «Вот так вот. Тоже своего рода симбиоз. Хозяин кота кормит и гладит, а кот его за это снабжает всякой ценной мелочью». «Интересно, а если вот, например, рыбу хочу?» Кот, которого я так и не перестал гладить сразу четырьмя руками, снова фыркнул и шмыгнул в сторону, а под его животом обнаружилась крупная рыбина, похожая на карася. Больше самого кота, сырая, да еще и живая. «Чего-то я не очень понимаю», да, – удивленно почесал в затылке Сигизмунд. «Олег, твои фокусы?» «Рыбу будешь?» – вместо ответа спросил я. «Не, не хочу». Я тут же проглотил неожиданно доставшуюся закуску. «Суши, блин!» «Хороший котик», – задумчиво подытожил я. «Хочешь у меня жить?» Кот согласно потерся башкой о мою ладонь. «Похоже, я ему тоже понравился. Впрочем, я уж точно буду лучше его предыдущих хозяев. А вот любопытно, если этот кот такой ценный, что же они его так мучили? По идее, они наоборот пылинки с него должны сдувать». «Патрон, тут хитрость есть. Златошерстный кот доставляет вещи не только когда ему хорошо, но и в противоположном случае, когда чувствует боль. Так даже быстрее получается. Так что проще его помучить, чем гладить и ждать, пока он соизволит чего-нибудь выдать». «Вот сволочи!» – возмущенно рявкнул я. «Олег, мне тоже интересно», – обиделся принц. «Может, объяснишь, что и как?» «Угу, значит так». Я запнулся на полуслове. Моя нижняя часть отчетливо сигнализировала, что приближается то, что заставляет меня люто ненавидеть покойного профессора Цвигеля. Мало того, что этот генетик-недоучка лишил меня мужского достоинства, ненавижу, так он еще и снабдил меня врожденным недержанием. Примерно раз в сутки меня прорывало снизу, и из меня выливалось не меньше литра зловонной жидкости. Правда, со временем я научился предугадывать эти приступы и заблаговременно удаляться в отхожее место. Но, к сожалению, понимание того, что вот-вот случится, приходило всего за 1-2 минуты до самого события. Поэтому иногда я все-таки не успевал. И, конечно, позорился. Поэтому я не стал никому ничего объяснять. Я вихрем метнулся к трактирной стойке и прохрипел жирному хозяину. «Где у тебя сортир?» «Что, уважаемый, изволит?» – начал бармен. Но я схватил его двумя верхними руками за горло, показал третью руку с выпущенными когтями и рявкнул. «Убью, сволочь! Где отхожее место?» «Там!» – тут же исправился непонятливый мужик, тыкая пальцем в неприметную дверку по правую руку от себя. Еще быстрее я помчался туда, слетел по небольшой лесенке и встал над темным отверстием, вырубленным прямо в каменном полу. А затем и спустил вздох облегчения, понимая, что еще бы пара секунд, и я бы опоздал. Стоя здесь, я отчетливо слышал все, что происходило в оставленном мною зале. Особо не прислушивался, конечно, беседы аборигенов были мне неинтересны. А Сигизмунд спокойно поглаживал кота, приговаривая: «Вискас хороший, вискас красивый». Так, похоже, котика окрестили без меня. Хотя принц мог бы придумать и что-то пооригинальнее. Вискас – самая популярная кошачья кличка в 29 веке мира империй. О том, что когда-то так назывался кошачий корм, никто и не подозревает. Сегодня из меня хлестало особенно сильно. Я безуспешно пытался закрыть глаза и в очередной раз принялся думать, как хорошо было бы найти в каком-нибудь мире двойника Цвигеля. А потом вдруг я вычленил из обычного трактирного гула занятные слова. Незнакомый мужской голос спросил у трактирщика: «Хозяин, ты тут кота не видел?» «Какого именно кота ваша светлость имеет в виду?» – слащаво уточнил трактирщик. Судя по всему, тип был не из тех, с кем можно спорить. Голос у жирного стал прямо медовый. «Маленький такой, с золотистой шкуркой, сбежал от меня, заморыш!» «Видел, как же!» – обрадовался трактирщик. «Да вон он, у того сударя сидит!» Мне это все не понравилось. Направление сообщало, что говоривший передвигается не один. С ним еще четверо. Идут как тени, шаг в шаг, целая банда. Увы, я все еще не закончил избавляться от зла внутри себя, а потому не мог немедленно спросить, чего им понадобилось от моего зверька. «Сударь, я полагаю, что это животное принадлежит мне», — холодно сказал голос, общаясь явно к Сигизмунду. «Вы так полагаете?» — насмешливо переспросил принц. «А кот, кажется, так не считает». «Действительно, я слышал, как Виска злобно шипит на своего бывшего хозяина». «Я повторяю еще раз», — терпеливо сказал неизвестный. «Кот мой, я его забираю. Отдайте мне его по-хорошему, сударь». «Если он вам так нужен, почему же вы позволили ему сбежать?» — парировал принц. «К тому же, с ним явно очень плохо обращались». «Нет уж, сударь, этого кота вы не получите, поищите себе другого». «Я Конис Торквальд, уполномоченный владыка этих земель», – тихо сообщил мужик. «Вы вернете мою собственность так или иначе. А я наследный принц Солнечной системы и Проксимы Центавра», – презрительно фыркнул Сигизмунд. «Проваливайте по-добру, по-здорову, Конис». «Что ж», – как-то даже удовлетворенно ответил кошачий учитель. Я этого не хотел, и в следующее мгновение прозвучал звук, который никак не вписывался в явное примитивное общественное устройство этого мира – пистолетный выстрел. Я подскочил, как будто меня ткнули иглой в промежность. Ноги едва успели коснуться земли, а я уже взбирался по ступенькам и чуть не снес дверцу с петель. Бармен при виде меня тут же нырнул под стойку. Но я не обращал на него внимания, меня несло к нашему с принцем столику. Там действительно было пятеро крупных мужиков, один одет немножко богаче остальных, сам Конис Торквальд, конечно же. Он скрипел зубами и пытался ухватить поудобнее отчаянно вырывающегося Вискаса. В него убийца стрелять не смел. Не затем он его добывал. Да стрелять! Я перевел взгляд чуть дальше. Там остолбенело сидел Сигизмунд, живой и здоровый, несмотря на то, что Конис только что пальнул ему прямо в лицо из какого-то мощного пистоля. Принц даже кота выпустил от неожиданности. А еще там стояла фигура, видимо, одному только мне, ну и еще Рабану. Серый плащ. Мой ангел-раздражитель. Стоял аккурат между Торквальдом и Сигизмундом. И задумчиво вертел в руке пистолетную пулю. Этот крендель поймал ее голой рукой. Ничего себе! Такой поступок совершенно не вязался с серым плащом, закоренелым вредителем, успевшим стать для меня символом всего самого отвратительного, что только есть на свете. Заметив мое появление, серый плащ приветственно кивнул и тут же исчез. Пуля звонко шлепнулась на пол, провожаемая ошарашенными взглядами принца Сигизмунда, Кониса Торквальда, четверых его головорезов и доброй половины всех, кто еще был в трактире. Серого плаща никто из них не заметил, поэтому всем показалось, что пуля остановилась сама по себе, повисела немного в воздухе, а потом упала. Такое всегда выглядит странновато. Однако уже в следующее мгновение Конис очнулся и вновь поднял пистоль, чтобы теперь пристрелить принца, наверняка. Но тот вовсе не собирался лопухнуться во второй раз. Сигизмунд резко подскочил и боднул Торквальда головой в нижнюю челюсть. Конис выронил пистоль и разъяренно замычал, мотая головой от боли. «Ты!» – прохрипел я, переводя внимание честной компании на себя. Конис перевел злые глаза от принца ко мне и махнул рукой своим гоблинам. Те молча вытащили за пазух здоровенные капсульные пистолеты, по-видимому, век 15-16. С ними я даже не стал разговаривать. Я просто выпустил когти и бросился в атаку, не обращая внимания на пули, застревающие в шкуре, и ножи, которыми они безуспешно пытались меня проткнуть. Боли я все равно не чувствовал. Чтобы управиться со всеми четырьмя, мне хватило 10 секунд. Я просто быстро-быстро полосовал их по шеям и лицам, пока они не попадали изуродованными трупами. Один, правда, остался почти целым. Его я ухлопал хвостом. «Ты только что пытался убить моего друга?» — медленно произнес я, поворачиваясь к Торквальду. Конис изумленно открыл рот, явно не понимая, как это его крутые телохранители так быстро перешли в неживое состояние. Он растерянно обвел глазами зал, но никто из посетителей вмешиваться не пожелал. «Отдай кота!» – тихо предложил я, одновременно выковыривая из грудной клетки маленький кусочек свинца, застрявшую пулю. Крохотная дырочка тут же начала срастаться. Торквальд по-прежнему не делал ни одного движения. Он только слегка подергивал щекой вне себя от бешенства, но не решаясь это самое бешенство выразить вслух. Похоже, впервые в жизни у него не было за спиной силы, способной в случае чего явиться на помощь. «Я же говорил, что этого кота вы не получите, сударь», — насмешливо покачал головой Сигизмунд, быстро приходя в себя. «До свидания, ваша светлость», — буркнул я, молниеносно выхватывая воющего вискоса у Кониса, а двумя другими руками втыкая Торквальду в грудь набор острейших лезвий. Уполномоченный владыка громко всхлипнул и начал заваливаться назад, как пошатнувшийся манекен. За миг до падения я оттолкнул его ногой в сторону. Он собирался упасть прямо на остатки моего обеда. Конис упал, и в зале воцарилась неестественная тишина. Даже не оборачиваясь, я знал, что сейчас все смотрят на меня, и 5 трупов, перешедших в это состояние исключительно благодаря мне. Трактирщика вообще не было в пределах видимости. Направление указывало, что он спрятался в сортире. Неудивительно, что он испугался, ведь это он указал Конису, у кого его кот. Так что под горячую руку я мог бы и нашинковать его. «Чего уставились?» – прорычал я, распахнув пасть пошире. «Жмуриков не видели?» Публика мгновенно сориентировалась и стала вести себя так, будто все идет как положено. Стража, представители которой тоже имелись поблизости, присоединились к общему мнению. В конце концов, представители местной власти не стали связываться с могущественным конисом, пожелавшим прикончить какого-то чужестранца. И точно так же они не стали связываться с другим чужестранцем, сумевшим играючи прикончить и кониса, и 4 его наемников. Если понадобится, я уничтожу всю здешнюю стражу. «Может, вернемся обратно в империю?» — вздохнул я, поглаживая вискоса. «Меня не было всего пары минут, а ты, твое высочество, уже чуть не погиб». «Кстати, я так и не понял, почему вообще остался жив?» — задумчиво поднял пулю Сигизмунд. «Возьму вместо талисмана. Олег, может, объяснишь?» «Сам не пойму», — проворчал я. «Я действительно не понимал. Но с чего это серый плащ вдруг вздумал спасать принца? Чего ради?» «Из-за серого плаща по мне проехал поезд. Меня взял в плен колдун. Меня поймал в ловушку профессор Краевский. Я угодил в самый хаос и до сих пор не сумел добраться домой. Всем этим я обязан этому загадочному типу в маске. Так с чего он?» «Если поразмыслить хорошенько, патрон, ты ведь так и не погиб», — перебил меня Рабан. «А если бы этот непонятный фрукт действительно хотел тебя убить, он бы уже 100 раз мог это сделать». «Ладно, хрен с ним, потом разберемся», — вслух произнес я. «Знаешь, твое высочество, я так думаю, надо нам отсюда линять, да побыстрее. Мы, конечно, просто защищались, но это же не кто-нибудь был. Конис. Нам проблемы нужны?» «Не нужны. Так что давай руку». «Кота возьмем с собой», — решительно заявил Сигизмунд, устраивая зверька поудобнее. «Куда ж мы без него?» – проворчал я. «Только давай его мне. Чтобы переместиться, нужно держаться за меня, а не за тебя. Рабан, стартуй!» «Лиса, алляса, алла, исса, алла, асса, ла, лесе, энке, элляса, осса, асса, элляса, осса, иесса, ласса!»